Проснувшись на следующее утро, он стал раскаиваться в своем легкомыслии. Но ничего иного ему не оставалось, как идти домой и просить прощения у жены. Когда он явился, жена его мыла ноги. «Я прощу тебя только в том случае, — сказала она, — если ты вылежешь мою ногу». Пришлось лизать ей ногу, но от этого ему стало дурно и его едва не стошнило. Жена рассердилась. «Какой же ты болван!» И хотела его побить. Испуганный муж бросился перед нею на колени и стал оправдываться. «Мне дурно не потому, что у тебя нога грязная, а потому, что я вчера выпил слишком много вина и объелся лунными лепешками». Матушка Дзя и все остальные рассмеялись. Дзя-джен снова поспешил наполнить кубок вином и поднес его матушке Дзя. «А для вас пусть принесут водки», — приказала матушка Дзя. «Не то как бы вам, людям женатым, тоже не попало от жен». Все снова рассмеялись. Только Бао-Юй и Дзя-лянь не осмеливались дать волю смеху. Затем снова ударили в барабан, и игра началась с Дзя-джена. На этот раз барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у Бао Юя. Юноша, и без того чувствовавший себя стесненным в присутствии отца, смутился и подумал: «Если моя шутка окажется неостроумной, все скажут, что я не обладаю красноречием. Если моя шутка выйдет удачной, скажут, что я ни на что серьезное не способен и болтаю лишь глупости. Лучше всего ничего не говорить». Он встал и попросил: «Дайте мне другое задание. Из меня рассказчик плохой. В таком случае сочини стихотворение на рифму «осень» и на тему «пейзаж», который ты видишь вокруг», — приказал Дзя-джен. «Если стихотворение получится удачным, я награжу тебя. Если неудачным, берегись». «Лучше выполни то, что требуется», — забеспокоилась матушка Дзя. «К чему сочинять стихи?» «Ничего, он умеет», — возразил Дзя-джен. «Ладно, пусть сочиняет», — согласилась матушка Дзя. «Подайте ему бумагу и кисть». «Но предупреждаю, такими словами, как вода, прозрачный, лед, яшма, серебро, узор, свет, ясный, чистый, не перегружай стихотворение», — добавил Дзя-джен. «Выражай собственные мысли и чувства. Мне хочется узнать, о чем ты думал и чем жил в последние годы». Такое условие пришлось по душе Бао-Юю. Он быстро сочинил четверостишие, записал его на бумаге и преподнес отцу. Дзя-джен прочитал стихотворение, несколько раз кивнул головой, но ничего не сказал. По выражению его лица, матушка Дзя поняла, что придраться не к чему, и спросила: «Ну как?» «Спасибо ему», — ответил Дзя-джен, желая угодить матушке Дзя. «Жаль только, что он не желает учиться. Стихи неплохие». «Вот и хорошо», — обрадовалась матушка Дзя. «Надо его наградить, чтобы он еще больше старался». «Вы правы», — согласился Дзя-джен. И, обращаясь к старой мамке, сказал: «Прикажи слугам, чтобы они принесли сюда два веера, которые я привез с острова Хайнань, и отдали их Бао-Юю». Получив подарок, Бао-Юй низко поклонился отцу и возвратился на место, чтобы продолжать игру. Дзя-лань, увидев, что Дзя-джен наградил Бао-Юя, тоже встал с циновки, сочинил стихотворение и преподнес его Дзя-джену. Тот прочел стихотворение и был настолько обрадован, что повторил его вслух специально для матушки Дзя. Матушка Дзя выслушала с огромным удовольствием и приказала Дзя Дженю наградить Дзя Ланя.